103. Противоречие есть ковер отца лжи. Вступивший на него не может видеть человека без злотолкования. Противоречие науки обычно на том же ковре. Можно удивляться, насколько могут люди заполнять себя толкованиями, в которые сами не верят. Церкви современные — лучший пример, почему явление, самое высокое, не меняет жизни. Потому будем беречь вмещающее сердце.